Пилот пришел в себя и принялся разворачивать корабль. Спустя пару секунд Осирис уже мчался прочь от стражей. «Мы должны связаться с Зионом», — хмуро заметил Тадиус. «Как?» — спросила Джу. Вопрос девушки был совсем не праздным. Ведь сигнал от Осириса до города попросту не пройдет из-за того, что между ними десяток километров толщи земли. Можно было связаться с каким-то кораблем поблизости, но были нюансы. Во-первых, Тадиус не знал, есть ли таковые. Во-вторых, нет никаких гарантий, что корабль сможет доставить сообщение в Зион. Все же стражей тысячи. И вполне вероятно, как минимум несколько километров ближайших тоннелей коллектора может находиться под их контролем. В таком случае машинам не составит труда перехватить сигнал, а после уничтожить судно, получившее передачу. Был лишь один вариант отправки сообщения, и он капитану Осириса совсем не нравился. Но выбора нет. Кто-то должен войти в матрицу. Оператор тут же вскинулся. Что? Да ты с ума сошел, капитан. Сейчас это невозможно. Другого выхода нет. Отрезал Тадиус. Раби, пиши видеосообщение от моего имени через конструктор. Это дело пары минут. Оператор через силу кивнул, понимая, что это единственный доступный способ. И кто пойдет? Спросил Раби, подготавливая сообщение в конструкторе. Я пойду, вызвалась Джу. У тебя мало времени, нахмурился Тадиус. В этот момент опять послышались пулеметные очереди орудий. Стрелки знали свое дело и взялись отстреливать охотников. Весь экипаж прекрасно понимал, что это, скорее всего, их последний полет. Но просто так сдаваться было не в их духе. В их сердцах еще теплилась надежда. «Я успею», — решительно заявила Джу. Тадиус лишь кивнул и, проведя девушку к креслу, принялся подготавливать ее к подключению. «Знаешь, а я подсматривала», — улыбнулась она. На мгновение Тадиус замер, но вспомнив об их спарринге, когда они сражались с завязанными глазами в конструкторе, произнес: «Я тоже». Капитан наклонился к девушке и нежно ее поцеловал. Он понимал, что это, наверняка, их последний поцелуй. «Прощай, Тадиус», — прошептала Джу. «Прощай», — капитан ввел штекер кабеля в затылок своей любимой. «Поторопись, девочка моя, пожалуйста, поторопись». Тадиус подошел к пилоту. Парень был весь в поту, бледный, но его руки крепко сжимали штурвал. Он выжимал из корабля максимум. Но Осирис не был скоростным судном, и маневренностью не отличался. Лэнс и Рин отстреливались. Шум выстрелов не смолкал ни на секунду. Трассирующие лучи снарядов сметали десятки спрутов. Однако охотников было слишком много. Взамен поверженным приходили новые. Миг, и один из стражей прикрепляется к кораблю и начинает отрезать головной пулемет при помощи лазеров. Вот другой охотник приземляется на крышу и принимается резать обшивку. Еще один заходит сбоку и пытается вывести из строя один из двигателей. Через минуту корпус корабля практически весь был облеплен спрутами. Щупальце одного из стражей проникло в кабину девушки стрелка, ранив ее в плечо. Рин, взвизгнув, отпрянула и хотела сбежать вглубь корабля, но ее настигло щупальце, пронзив насквозь и выйдя из груди. Лэнс отстреливает спрутов из хвостового орудия, однако внезапно обшивку корабля отрывают и в его кабину врываются два стража. Однако из-за шума выстрелов, увлеченный уничтожением охотников, Лэнс не замечает новых гостей. Пилот, глядя на степень повреждений корабля и выведенную из строя большую часть двигателей, дрожащим голосом произнес: «Сэр, я не хочу умирать». Корабль медленно терял высоту. Коснувшись поверхности, Осирис по инерции проехал по земле несколько сотен метров, после чего остановился. Охотники же продолжали пробиваться внутрь. Тадиус сцепил зубы. Во время столкновения с поверхностью оператор вылетел из кресла и ударился виском об управляющую панель. Пилот от удара потерял сознание. Сам Тадиус лишь разбил лоб и губу, а также сломал пару ребер. Отойдя от оглушения, он услышал, как стражи корежат металл. Его взгляд скользнул по приборной панели с заветной красной кнопкой, от которой ни до этого, ни сейчас не было никакой пользы. Джу в матрице, и она должна доставить сообщение. Если девушка не успеет, Зион падет. Поэтому электромагнитной пушкой пользоваться нельзя. Да и если бы капитан ею воспользовался, их все равно ждала бы смерть. Орудие последнего шанса действует в радиусе километра, а машин несметное количество. Более того, использовать его на поверхности – то же самое, что подписать себе смертный приговор, ведь после применения эмп вырубает всю электронику. Соответственно, корабль больше не взлетит. Тадиус подошел к ящику возле пульта управления и открыл его. Вытащив массивный электромагнитный бластер, Он был готов встретить стражей в рубке. Ему нужно дать как можно больше времени Джу, и он его даст. В матрице Джу довольно быстро добралась до цели. Возле почтового ящика стояла какая-то старушка, видимо, пытаясь прочесть строки на конверте. Судя по всему, дама собиралась стоять там еще долго, потому Джу довольно грубо оттолкнула ее в сторону, но все же извинилась. «Простите, ой, да ничего, я просто задумалась», — улыбнулась пожилая леди. «Это так важно», — девушка протянула руку с конвертом к почтовому ящику. В конверте запечатан диск с посланием Зиону, и хотя канал, по которому они собрались передать сообщение, не самый надежный, но другого выхода у них нет, — очень ответила Джу. «Надеюсь, его доставят по адресу», — обеспокоенно произнесла старушка. «Я тоже», — кивнула девушка, бросив конверт в ящик. «Сейчас никому нельзя верить», — покачала головой леди. Джу с удивлением уставилась на женщину. В больших очках старушки мелькнуло отражение девушки, а также окрестности города. «Да, наверное», — пожала плечами девушка. «До свидания, до свидания». Джу отошла к ближайшему пустынному переулку. Вытащив сотовый телефон, она хотела связаться с Осирисом. Дозвонившись до оператора, она улыбнулась. «Тадиус». Однако ответа она не услышала. Вместо этого был лишь шум выстрелов из электромагнитного бластера, а также звуки падения чего-то тяжелого и металлического. «Джу», — послышался голос из трубки. «Я люблю». В следующий миг девушка выронила телефон, а ее тело упало, безвольной куклой распластавшись на земле. Пустой взгляд смотрел в голубое небо, покрытое перистыми облаками. Последнее, что услышала Джу, был голос ее возлюбленного, а затем последовал взрыв. То взорвался Осирис, что совершил свой последний полет. Примечание к части. Бичина. Глава 14. Две недели слились для меня, словно в один очень длинный день. Наверное, это казалось из-за того, что я до сих пор так ни разу и не заснул. Приемы пищи, комплексы цигун, практика магии в каюте, тренировки в симуляторах и медитации. Все это превратилось в тягучую рутину. Полезную, но рутину. С аномалией в магическом ядре так и не удалось разобраться, но зато примерно дней за 10 получилось провести новые энергоканалы в астральном и физическом телах, поэтому теперь колдовать стало в разы проще. По крайней мере, при трансфигурации жестяного стакана в хрустальный кубок я не падаю с истощением, что, как по мне, безусловно огромное достижение за столь короткий срок. Послышался шум открытия металлической двери каюты, и я резко отменил чары левитации, которые уже полчаса поддерживались мной на стакане. Подхватив упавшую посудину, я с непониманием уставился на вошедшего призрака. Логос поднимается на верхние уровни и скоро остановится на стоянку. «Случилось чего?» – спрашиваю. «Мы с ней обе выходим в матрицу». Я лишь кивнул. Думал, что парень закроет дверь и уйдет во свояси, но он не уходил. «Что-то еще?» – призрак нахмурился. Такого проявления в его мимике мне еще никогда не доводилось наблюдать, но сие выражение задержалось на лице парня совсем ненадолго, и в следующий миг он вновь демонстрировал отстраненный вид познавшего дзин. «Подойди в рубку на пару минут», после чего призрак просто ушел, оставив дверь открытой. Вот дела, довольно странное поведение. Однако, раз меня зовут, значит я кому-то нужен. Хотя по расписанию сейчас далеко не обед, и не тренировки в симуляторах. В такое время команда уже готовится ко сну, значит что-то серьезное. Отбросив ненужные мысли, я твердым шагом пошел на командный мостик. Ниоби управляла кораблем, ведя его по хитросплетениям коллекторных тоннелей. Спаркс в это время нервно грыз ногти, бросая взгляды то на стоявшего возле него призрака, то на бегущие столбики кода. Поначалу мне даже показалось, что парень просто делает разминку для шеи. Это просто безумие. Покачал головой Спаркс, их до хрена и больше, выползают из всех щелей как мухи на дерьмо. «У нас мало времени», — проговорил призрак, сложив руки на груди. «Мало времени», — хмыкнул оператор, — «да у нас его вообще нет, я уверен на все 100%, это ловушка. Слушай, мне совсем не хочется сгущать краски, но ты действительно думаешь, что у вас есть шансы выбраться из этого здания живыми? Я не знаю», — качнул головой призрак, — «но это не помешает нам попытаться». «Верно, что здесь происходит?» Решаю влезть в разговор. «О, Феникс», — натянуто осклабился Спаркс, оборачиваясь ко мне. «А у нас тут капитан с помощником решили совершить суицид». «Ты преувеличиваешь», — сказал призрак. «Нисколько, всего лишь констатирую факт». «Заткнитесь», — холодно произнесла Ниоби. На мониторах отобразилась небольшая каверна, которую Логос тут же поспешил занять. Пристроив корабль и полностью отключив двигатели, капитан поднялась с кресла и подошла к нам. «Спаркс, мы готовимся к выходу». «Что, Феникс тоже идет? Пожалейте новичка, он же там убьется», — воскликнул оператор. Необе оценивающим взглядом осмотрела меня с ног до головы. «Хреново выглядишь, Феникс, а вы, говорю, напротив, капитан, все так же очаровательны и прекрасны. Кстати, эта бордовая кофточка вам очень идет, хватит поясничать. Ты когда в последний раз спал? Я проспал всю жизнь, капитан. Выспался, можно сказать, на долгие годы вперед». Необе некоторое время побуравила меня недовольным взглядом, после чего произнесла: «Ты остаешься здесь, Необе, он может помочь», — перебил девушку призрак. «Это задание будет сложным. Феникс остается здесь, и это не обсуждается», — заявила капитан Логоса, вперев строгий взор на своего помощника. «Я не хочу отвлекаться на спасение его задницы. В себе я уверена, а в тебе, призрак, я уверена даже больше, чем в себе. Но для него выходить на это задание слишком опасно. Кажется, что-то в лесу сдохло, а у нас же нет больше никаких лесов. Впрочем, не суть, Необе беспокоится обо мне. Это что-то абсолютно противоестественное, но не мудрено, ибо то, что меня недооценивают, исключительно моя вина, ведь на спаррингах с ней и с призраком я практически не использовал магию, потому проигрывал в 6 случаях из 10, все-таки знания знаниями, но реальный боевой опыт незаменим. А вот в колдовстве без магии я тренировался самостоятельно. Просил Спаркса подключить меня к симулятору без ботов, где я проводил по 6 часов подряд, а сам оператор в это время уходил на боковую. Таким образом, в ночное время никто не мог заметить аномалии в коде, которые проявлялись от попыток использовать те или иные чары в симуляции. «Я ценю вашу заботу, капитан», — говорю, — «но может меня все-таки посвятят в подробности предстоящей операции? У нас нет времени на пререкания или разговоры». Необе принялась устраиваться в одном из кресел, дав знак оператору, чтобы тот подготовил подключение. «Ты остаешься здесь, и это приказ. Как только мы войдем в матрицу, Спаркс расскажет о деталях нашей миссии, если тебе так интересно». Необе и призрак расположились в креслах, им уже вставили штекеры в головы. Правда, в конструктор они пока не вошли, что показалось мне весьма суровым, ведь быть в сознании, пока у тебя торчит кабель в затылке, думаю, ощущения не из приятных. «Я знаю, как относится к моему мнению на этом корабле», — начал свою речь оператор, — «поэтому не буду говорить, что считаю безумием идти туда, не дожидаясь подмоги. Ах, кстати, когда я доставлю ваши тела в Зион, как бы вы хотели, чтобы вас похоронили, кремировали или предали земле?» «Спаркс, твоя вера в нас по-прежнему воодушевляет», — спокойным голосом проговорил призрак. Мужчина, казалось, не испытывал ни малейшего дискомфорта из-за подключенного в голову кабеля. «Да, я такой, какой я есть, и делаю все, что могу», — заявил Спаркс, разведя руками. «Тогда ты можешь наконец заткнуться и нажать на чертову кнопку», — раздраженно произнесла Необе. «А да, капитан», — бодро козырнул Спаркс. «Как скажете, мой капитан». Я нажимаю двойной бэкслэш, ввожу код загрузки и команду исполнения. Оператор ввел последовательность клавиш, после чего его рука на мгновение зависла над кнопкой «Ввод». «Поехали». Необе с призраком слегка дернулись, однако в следующий миг вошли в матрицу, погрузившись в непробудный сон. Спустя несколько минут Необе и призрак начали свою миссию, а Спаркс стал меня просвещать касательно того, что вообще происходит, изредка отвлекаясь и давая указания капитану с его помощником. А происходит следующее. В один прекрасный, или не очень, момент Спаркс при мониторинге кода нашел странный, выделяющийся из привычной последовательности символов, участок. При более тщательном рассмотрении и расшифровке данного участка кода оператор принялся отчаянно материться, ибо код оказался посланием, или вернее посылкой, предназначенной для Зиона. Причем канал был очень ненадежный, и сообщения могли перехватить или даже уничтожить в любой момент. Спаркс, по его словам, вообще чудом на него набрел. Как выяснилось, послание было от капитана Осириса, некоего Тадиуса. Он был близким другом Необе, и уже наш бравый капитан в юбке решил разобраться, что же за обстоятельства побудили ее друга воспользоваться этим каналом, так как этот тип передачи сообщений был экстренным и использовался в крайнем случае. Но в этой истории были кое-какие несостыковки. «Так, Спаркс, подожди», — говорю, — «а на кой черт наши вошли в матрицу, ведь сообщение вы получили?» Оператор на меня посмотрел как на идиота, но потом, видимо вспомнив, что я прошел лишь основы программирования, принялся объяснять. Сообщение мы получили. Вот только, Раби, оператор Осириса, поставил на него защиту и прочесть содержимое пакета извне не удается. Более того, данный тип защиты включает в себя часть кода, отвечающего за распознавание. Он взял паузу, сложив руки на груди. Я лишь уставился на него, как баран на воротах Хогвартса. И, дальше-то что, Господи Иисусе, Феникс, я понимаю, что ты не оператор и не программист, но это же элементарно. Вдруг поступил запрос от Необи, и Спаркс отвлекся. Там случился какой-то форс-мажор. Призрак переборщился взрывчаткой и снес к мордредовой матери целое крыло второго этажа почты. Теперь ребятам нужен новый план, как добраться до свертка в хранилище. Дав нашим указания и сказав, что в случае смерти призрака Спаркс заберет его ботинки, парень медленно выдохнул. После чего принялся объяснять мне суть данной миссии, а также особенности пакета. Оказывается, посылка не простая, а с некой защитой, включающий в себя функцию идентификации. Идентификатор различает лишь пробужденных Зиона, то есть любой непробужденный, или агент, или любая другая программа не сможет открыть файл. Его можно загрузить лишь в конструкторе. Ума не приложу, как этот Раби подобного добился, но даже Спаркс признал, что оператор Осириса гений программирования. Адресант и адресат на конверте являются фиковыми, то есть они нереальны. По факту по этим местам уже давно никто не проживает, нет ни одной организации и ни одного дома. Это пустыри в матрице. Именно поэтому посылку доставили в почтовое отделение и отправили в ячейку под номером 731222, якобы для выяснения. Машины знают об этой посылке, прервав мои размышления, произнес Спаркс. К свертку на почте никто не прикасался. Более того, в здании выставили дополнительную защиту. Там куча копов. Будто всю полицию Чикаго созвали для защиты этого конверта. Неподалеку десяток групп быстрого реагирования. Возможно, даже появятся агенты. Это явная ловушка. И Необи с призраком пошли прямиком в этот капкан. ХМ, я помассировал затылок от вороха информации, что обрушился на меня. Да, это однозначно ловушка. Однако не могу понять, если информация в свертке так важна и из-за нее погибла команда Осириса, то машинам логичнее было бы уничтожить эту несчастную посылку. Но нет, нам решили устроить ловлю на живца. Не пойму, к чему такие сложности. Будто стражи играют с нами. А еще это Необи. Какого мордреда она полезла в пасть дракона? Твою ж, оператор выругался, напряженно вглядываясь в изменившийся код. Призрак достал посылку, но они попали. Все выходы заблокированы, группы быстрого реагирования уже на подходе и трое агентов. Уже близко. Они выберутся, спрашиваю. Спаркс лишь начинает выводить на один из экранов старые планы здания в надежде найти выход для команды Осириса. Он сжал губы. Капля пота стекала по его виску. Я пойду, говорю. Подготовь для меня выход. Подхожу к третьему креслу в рубке и сажусь, оглядывая спящие лица сокомандников. «Ты с ума сошел?» – вскрикнул Спаркс, отвлекаясь от карт. «Сдохнуть хочешь? Я справлюсь, Спаркс. На тренировках я не показывал и десятой доли того, на что способен». Оператор покачал головой. «Если ты помрешь, Необи меня убьет. Если я не пойду к ним, тебя некому будет убивать», – возразил я. «И на Логосе останемся лишь мы с тобой». Спаркс думал недолго. Пару мгновений. Потом он резко поднялся с кресла и направился ко мне. «Стой!» – поднял ладонь я. «Сначала загрузи конструктор, потом уже вставляй в меня эту штуку». Оператор замер, но уже через миг натянуто улыбнулся, подойдя обратно к компьютеру. «Какие мы нежные», — сказал он, набирая последовательность кода на клавиатуре, после чего уже серьезно добавил. «Поторопись, Феникс, у них осталось мало времени». Я лишь кивнул и, закрыв глаза, поудобнее устроился в кресле, а через десяток секунд почувствовал вхождение штекера в затылок. Примечание к части, верите или нет, но два раза пробовал загрузить главу, и два раза вырубал эфикбук. Забавное совпадение, бичина, глава 15. Оказавшись в привычной белой пустоте, слышу наигранно веселый голос Спаркса. «Чего желаете, мой повелитель?» «Передо мной появляется множество столов с различным снаряжением. Здесь и бронежилеты, и гранаты, и снайперские винтовки, и М-16, и АК-47 в общем». Много чего, но вся ирония ситуации заключается в том, что мне ничего из этого не нужно. Тем не менее, взять кое-что придется, ибо если уйду спасать ребят с пустыми руками, то Спаркс меня не поймет, да и вообще может не выпустить из конструктора. Для успокоения нервов оператора беру пару УСП калибра 9 мм и дополнительные магазины к ним. Да, как и в прошлой жизни, я считаю, что немецкая продукция в подавляющем большинстве случаев выше качеством. Достаточно вспомнить хотя бы тот же Дурмстранг. Эта школа чародейства и волшебства в свое время выпускала лучшие кадры. Студенты этого магического заведения получали великолепную базу, в том числе и по темным искусствам. Лишь немногие в курсе того, что школа эта находится на севере Германии, а защита от обнаружения и проникновения там такая, что большая часть магов считали, будто школа находится чуть ли не возле полярного круга. Хотя на самом деле щиты, помимо стационарной защиты, выполняют функции климат-контроля, особого преломления света, а также проецируют пространственные искажения, мешающие найти это место. Самое любопытное, что даже сами студенты Дурмстранга не в курсе, где их школа находится. В общем, основатели немецкой школы магии были теми еще параноиками. Хм, стоп, я только что сравнил лучшую европейскую школу магии, хотя вслух я никогда такого не сказал бы, моего прошлого мира с каким-то магловским пистолетом. Да, видимо, часть, доставшаяся мне от Генри, до сих пор сильно влияет на мое мышление и суждение. А ведь этот УСП всего лишь кусок программного кода, не более. И это все что ли? Прерывает Спаркс мои размышления. Голос его пустил петуха. Два пистолета, это транспорт ты какой-то выберешь? Подумав секунду, беру еще пару дымовых гранат. Да, это все. Там на месте, если понадобится, обзаведусь еще чем-нибудь. И да, транспорт мне не нужен. Ты точно псих, не обе меня убьет. Готовь уже выход, говорю. Сам ведь торопил меня. На удивление, оператор спорить не стал, и спустя пару мгновений декорации изменились, открыв мне вид на какое-то заброшенное помещение. Прямо напротив меня на небольшом столике звонил черный телефон. Беру трубку аппарата и говорю: «Я вошел, Спаркс, жду указаний». Ниоби вовремя подоспела и помогла отстреляться призраку от копов на шестом этаже. Однако оператор сообщил, что на подходе агенты и несколько групп быстрого реагирования. Новость прискорбная, ведь все основные выходы перекрыты. Они с призраком знали, что идут в ловушку, но выбора не было. Тадиус никогда бы не стал пользоваться столь ненадежным каналом передачи сообщений. Следовательно, этот пакет очень важен для них. Возможно, информация важна для всего Зиона. Одно хорошо, посылка, наконец, у них, потому им нужно сматываться отсюда. Причем как можно быстрее. Вопрос лишь в том, каким образом. В таких безвыходных, в буквальном смысле слова, ситуациях капитан еще никогда не бывало. Раздался звонок сотового. Ниоби поднесла трубку к уху. Оператор, Ниоби, раздался голос Спаркса, ты меня будешь сильно бить, но я отправил к вам Феникса. Ты что, не выдержала девушка? Тихо-тихо, у вас мало времени, как и у него. Я прошерстил планы здания, и у вас два выхода. Либо идти на крышу и прыгать с девятого этажа, либо пройти на третий этаж к офису управления, что неподалеку от грузового лифта, и выпрыгнуть через окно. Это одно из немногих помещений без блоков в виде решеток, куда вы сможете добраться. Правда, в этом случае вам придется прорываться сквозь оцепление. Нужно было брать больше взрывчатки, флегматично прокомментировал слова оператора призрак. Хмыкнув, девушка спросила оператора: «То есть либо мы идем к агентам, куче боевиков, чудом пробиваемся и уходим через третий этаж и снова нарываемся на копов, либо бежим на крышу, а после просто прыгаем, разбиваясь насмерть? Так выходит, выходит, что так? Вау, парень, ты что творишь?» — воскликнул Спаркс. «Что там?» — раздраженно спросила Ниоби. «Ниоби», — в трубке послышался пораженный голос оператора. «Ты бы видела сейчас Феникса. Что с ним?» — уточнила капитан. «Хех, с ним ничего», — замялся Спаркс. «А вот у вас гости. До прилета Феникса постарайтесь не помереть», — шутливым тоном произнес оператор. «Какой оптимист!» — проворчала Ниоби. «Стоп, до прилета, то есть Феникс прилетит?» «А да», — протянул в трубе Спаркс. «Парень полностью оправдывает свое имя». Уточнить, что же именно делает Феникс, Ниоби не успела, поскольку капитан с помощником услышали оповещение о прибытии лифта. «Черт!» — вырвалось у Ниоби. Она отключила сотовый. Из грузового лифта потянулась вереница боевиков в черном из Коммандос. На лицах у них были надеты маски и окуляры. «Отступаем», — бросила она, после чего, сорвавшись с места, поспешила покинуть просторный холл с ячейками, в одной из которых до этого лежала их посылка. Призрак лишь кивнул и припустил за капитаном. Спецгруппа заметила их присутствие сразу, после чего в них тут же полетели светошумовые гранаты. Также последовали короткие очереди из автоматов. Ниоби и призрак бежали невероятно быстро. Обычные люди не могли за ними угнаться, да и вести прицельную стрельбу по столь подвижным целям даже для опытных оперативников из спецподразделения было тяжело. Еще и колонны мешали. Соответственно, ни одна из пуль не задела отступающих. Зато капитан с помощником периодически стреляли в бок и назад, не глядя, дабы хоть как-то прикрыть свое бегство. Обежали они к западному крылу, к черной лестнице. Они сначала миновали холл, затем офисы, бежали через кабинеты со столами и компьютерами. Спустя некоторое время парень с девушкой, наконец, добрались до лестницы. Оперативники из штурмовой группы немного отстали от них, но останавливаться, чтобы перевести дух, казалось решением крайне неразумным. Над зеленой дверью светилась красным надпись «Exit». Рядом с буквами была фигурка человечка, бегущего по лестнице. Затормозив, призрак обернулся к Ниоби. Та махнула рукой, после чего мужчина шагнул вперед и повернул ручку. Однако в следующий миг дверь выбили, а призрак, отлетев назад от мощного удара, упал, проехавшись по скользкому мраморному полу. Ниоби сцепила зубы, сделав пару шагов назад. Перед ними в дверном проеме появился агент. Он неспешно поправил свой галстук, после чего столь же неспешно потянулся к кобуре под пиджаком. За спиной стража показался еще один агент. «Это конец», — мелькнуло у Ниоби. Однако девушка не сдалась. Она быстро вскинула руку с пистолетом и выстрелила агенту в голову. Затем еще, и еще, и еще капитан потратила все патроны в обойме, но от всех пуль агент с легкостью уклонился, даже несмотря на то, что стоял всего в нескольких метрах от Ниоби. Стража позади него также не задела. Видимо, уклонение от выстрелов у программ проходило на автоматическом уровне и не требовало каких-либо ресурсов. Кроме того, скорее всего, перед ними новое поколение агентов с так называемыми апгрейдами, ибо ранее стражи не были способны уклоняться от пуль с близкой дистанции. Отбросив бесполезное оружие, Ниоби ринулась в атаку, в ближний бой. Серия ударов ногами прошла по болевым точкам, как на тренировке, но это никак не сказалось на состоянии стража. Урон от ударов будто игнорировался. В ответ агент с силой ударил капитана в челюсть, а после пинком отправил ее в полет, затем стал медленно подходить к упавшей на спину девушке. За ним в помещение вошел второй. Призрак тем временем достал УЗИ и решил наделать лишних дырок в теле агента. Однако ему тут же пришлось уклоняться от выстрелов второго стража. Позади раздались крики не с места: «Бросить оружие!» И набежали оперативники в черном. Лазерные прицелы скрестились на парня с девушкой. Все пути перекрыты. Сопротивление бесполезно. Агенты направили стволы десерт и огли прямо в головы террористам. Раздался сухой голос одного из агентов: «Нарушители!» «Устранить!» — спокойно подтвердил второй. Ниоби уже готова была встретить свою смерть, когда агенты спустили курки. Оглушающие звуки выстрелов заставили зажмуриться, однако капитан по-прежнему была жива и относительно невредима. Она открыла глаза и с непониманием уставилась на зависшие перед ними в воздухе пули. Ниоби с призраком переглянулись и медленно поднялись. Агенты же с удивлением посмотрели на свои пистолеты, затем на пули. Программы, видимо, посчитали произошедшее каким-то сбоем, потому с холодной отрешенностью они вновь направили оружие на нарушителей и полностью опустошили обоймы. В этот раз Ниоби не закрывала глаза и видела, как пули, одна за другой, замедлялись, будто погружаясь в тягучую патоку. Однако не успела девушка удивиться, как десяток свинцовых шариков прямо на глазах поменял свою форму. Маленькие снаряды заметно укрупнились и превратились в шершни. «Что за?» — протянул призрак. Насекомые с гудением устремились к агентам. Скорее всего, у стражей не было каких-либо директив касательно случая нападения на них шершней, пусть даже те и были в длину около 1,5 дюймов и для обычного человека могли представлять нешуточную угрозу. Потому агенты на некоторое время застыли истуканами, позволяя насекомым жалить себя. Стражи слегка морщились, но, видимо, сильных неудобств от укусов не испытывали. «Замечена аномалия», — сухо произнес один из агентов. «Подтверждаю, источник аномалии». Страж повернул голову и уставился куда-то в сторону. Ниоби, проследив за направлением взгляда агента, лишь озадаченно подняла бровь, ведь там, куда она смотрела, было пусто. Второй агент посмотрел туда же, куда и первый. «Ох», — внезапно раздался знакомый голос. «Кажется, меня заметили». Ну что за незадача? Воздух заребил, исказился. Стали проявляться очертания молодого брюнета в белом костюме с галстуком и серебристым плащом. На носу у него можно было наблюдать очки с прозрачными стеклами в роговой оправе. «Феникс?» – спросила Необи, хотя ответ был очевиден. «Скучали?» – улыбнулся парень, подмигнув капитану. Его очки сверкнули в свете ламп. «Аномалия опознана», – сказал агент. Окружающие его шершни вновь уменьшились, превратившись в пули, и опали на пол. «Пробужденный. Цель – всего лишь человек», – продолжил второй. «Группа Альфа-2, огонь на поражение», – отдал приказ страж. Однако никто из оперативников не отреагировал, даже не пошевелился. Все люди замерли, будто каменные изваяния. «Ау, простите», – поклонился Феникс, лучезарно улыбаясь. «К сожалению, ваши ребята», – он бегло осмотрел штурмовую группу, – «временно недоступны. Но я сейчас же исправлю сей прискорбный недочет». Парень щелкнул пальцами. Оперативники тут же ожили. Агенты ожидали, что сейчас последует плотный огонь. Но внезапно мужчины в черном развернули стволы автоматов друг к другу. Раздались одиночные выстрелы, звучавшие в разнобой. Оперативники падали один за другим с пулевыми ранениями. В основном стреляли они друг другу в ноги. Послышались стоны. Феникс закрыл глаза, будто пытаясь сконцентрироваться, после чего повел рукой в сторону штурмовой группы. Его губы зашевелились, а в воздухе показалась какая-то странная рябь, что устремилась к лежащим оперативникам. Как только странная волна прошлась по людям, они замерли. Воцарилась тишина. Однако спустя пару мгновений она была нарушена нестройным сопением, а также периодическим храпом со стороны лежащих, а вернее, теперь уже спящих командос. Один из агентов беспристрастно оглядел данную картину, после чего ринулся к странному нарушителю. Второй бросился следом. Феникс открыл глаза и улыбнулся. В его руках появились два пистолета. Стражи попытались выбить оружие из его рук, однако внезапно пистолеты трансформировались в стальные посохи, которые Феникс тотчас пустил в ход. На агентов посыпался град ударов. Парень соблюдал дистанцию, не подпуская стражей слишком близко. Сам же Феникс вполне успешно делал выпады в сторону противников, но программы, похоже, не получали какого-то урона. Вдруг парень исчез в странной воронке, после чего мгновенно появился позади агентов. Два мощных удара отбросили стражей в разные стороны. Один из посохов завис в воздухе. «Увернитесь от этого, господа», — оскалился парень. Посох устремился к одному из агентов. Когда силуэт последнего размылся в уклонении, посох внезапно увеличился в сотню раз и придавил своим весом стража. Под черным металлом показалась лужа крови. Затем многометровая палец вновь уменьшилась в размерах, а после обратилась в пистолет. Оставшийся агент с безразличием посмотрел на то, что осталось от сосуда стража. Однако когда он вернул взгляд на парня, тот уже стоял прямо перед ним, положив руку агенту на лоб. «Империя», – прошептал Феникс, – добрался до почтового отделения с ветерком, паря в сотни метров над землей. «Я летел верхом на рекламном щите с надписью Red Bull, видимо, какой-то напиток-энергетик. Я глянул лишь мельком и не придал этому значения. Под маскировочными чарами меня никто не заметил. Думаю, даже без маскировки меня бы не заметили, все же в ночное небо над городом вряд ли кто-то вглядывается». Здание почты оказалось довольно внушительным. Его было видно за пару миль издалека. Когда до широкого девятиэтажного здания осталось около полумили, я отменил левитацию на щите и аппарировал прямо в один из кабинетов на шестом этаже, надеюсь, что щит, упав на дорогу, никого не пришиб. Далее, следуя указаниям шокированного, изредка заикающегося Спаркса, я, наконец, добрался до наших. Ситуация выглядела плачевно, и если бы не двухнедельная практика в симуляторах, то я ничем бы не смог помочь ребятам и полегли бы мы здесь все дружно. Но, слава Мерлину, я все же свыкся с новым способом волшбы без магии. Потому конфундус на команда с соответствующей установкой на условный знак, щелчок пальцев, плюс ареста моментума и импедимента, наложенные на область вокруг моих сокомандников. А затем, собственно, остановка пульс последующей трансфигурации из неживого в живое. Ну, а после небольшая разминка с агентами. В целом, испытаниями магии в полевых условиях я остался доволен, однако было очень сложно поддерживать то, что этому иллюзорному миру чуждо. Трансфигурация, к примеру, при всей моей концентрации и мастерстве, не продержалась долго. Что пули, что пистолеты без постоянного контроля возвращались в прежнее состояние. Энергия на трансфигурированном посохе также практически сразу отменилась. Хотя в прошлой моей жизни данные заклинания поддерживались бы в течение часа, как минимум. Лучше дела обстояли с ускорением, левитацией и аппарацией. Но опять-таки, не знаю, как трансгрессия повлияет на других людей, потому в ближайшее время не стану проводить парную аппарацию, а поэкспериментировать лучше на врагах. Их, даже если и расщепит во время переноса, не жалко. «Империя», — шепчу я, дотрагиваясь до лба агента. Солнцезащитные очки у парня слетели почти сразу во время нашего боя. Эх, ДМП на меня нет. Непростительное применил как-никак, хотя можно подумать, будто в прошлой жизни я его не применял. Мда, ну а сейчас я ведь террорист, так что все нормально. Агент застыл, его взгляд остекленел, а я непроизвольно осклабился. Теперь ты подчиняешься мне, произношу команду. Ты будешь выполнять все мои приказы. Парень кивнул и произнес, я подчиняюсь. Его щека слегка дернулась, а я внутренне напрягся. Кажется, агент сопротивляется. В следующий миг я получил мощный удар в живот, что откинул меня к остальным членам Логоса. Приземлившись, я еще несколько футов проехался по мраморному полу. Ну и удар, мелькнуло у меня. Думал, кишки выплюну. И хоть кишки мои оказались на месте, но ощущение, будто их перекрутило в мясорубке. Изо рта заструилась кровь, что тут же испачкало белый пиджак. А я поспешил применить исцеляющее заклинание. Призрак помог мне подняться. Ребята, видимо, были сильно удивлены моими фокусами, но с расспросами пока не лезли. И то хорошо, сейчас не время для болтовни. Агент в это время поднес запястье к губам. Код 1, требуется поддержка. Спустя мгновение несколько тел спящих оперативников задергались, после чего они стали менять свою форму на глазах. Через пару секунд на ноги поднялись 4 агента. Ранений, что до этого были у их сосудов, у стражей не наблюдалось. «Какие ж вы одинаковые», — бормочу я, разглядывая похожие друг на друга лица. Прям как близнецы Уизли. Мужчины не отреагировали на мое замечание. Они лишь распахнули пиджаки и вытащили пистолеты. Призрак не стал долго думать и расстрелял агентов с УЗИ. Однако силуэты стражей размылись, и они без проблем смогли увернуться ото всех выстрелов. Да эти агенты и от скорострела могут уворачиваться. По старым данным, загруженным в мою головушку линком, они на это не были способны. Что из всего этого следует? ХМ. Судя по сопротивлению к империя, вероятно, у стражи есть кое-какая защита от моей недомоги. Значит, обычные заклинания типа Петрификуса, Ступифая и прочих неэффективны. Авада слишком медленно, потому также неэффективно. Круция имеет мгновенное действие, но поддерживать его можно только на одной цели, а агентов целых 5. Трансфигурировать их в милых зверушек вряд ли удастся. Если на обычных объектах она держится крайне недолго, то на стражей, скорее всего, даже не подействует. Да и вообще, это, по сути, мой первый опыт битв с агентами. Слишком мало информации, чтобы лезть на рожон. Как только призрак отстрелял магазин, агенты наставили оружие прямо на меня. В следующий миг я применил те же заклинания, что и до этого. Пули замедлялись и останавливались на расстоянии вытянутой руки, после чего со звоном падали на пол. Видя, что оружие против меня на данный момент бесполезно, 5 агентов бросились в ближний бой. «Бежим!» — крикнул я, на крышу. В руках у меня оказались 2 дымовые гранаты, которые я тут же бросил перед собой. Необи и призрак переглянулись и рванули к выходу. Я не пошел за ними. Когда они скрылись за дверью, я применил на выход запечатывание, а после использовал трансфигурацию. Белый дым преобразовался во взвесь из муки. Я навесил на себя щит и пробормотал. Пира. Бабахнуло мощно. Еле успел уйти от парации. Одноразовый щит слетел и плащ слегка подпалило. Фух, выдыхаю и отряхиваюсь, оглядывая красоты ночного Чикаго. Пронесло. Ты это видела? Спокойно произнес призрак, поднимаясь по ступенькам. Где-то внизу слышался топот копов, а в следующий миг западное крыло 6-го этажа сотрясло взрывом. Благо, они уже были на 8-м. После поговорим, Необи бросила на напарника строгий взгляд. Когда они добрались до выхода на крышу, призрак приготовил пистолет и махнул рукой Необи, чтобы та отворила дверь. Необи хмыкнула, но дверь открыла, готовясь в случае надобности уйти с линии огня. Однако никаких опасностей на крыше в этот раз их не поджидало. Был лишь Феникс с широкой улыбкой на лице. Несмотря на сияющий вид, одежда парня была с подпалинами. Его очки отражали блики от света ночного города. «Ну что, готовы к вечерним полетам?» Все с той же улыбкой произнес Феникс. Необи заявила. «Позже ты ответишь на все мои вопросы, в частности, на то, что за чертовщина произошла внизу, и как ты это делаешь. А сейчас нужно что-то сделать с копами и агентами». Феникс кивнул. Губы брюнета зашевелились, и выход на крышу оказался закрыт глухой каменной стеной. Зазвонил сотовый. В этот раз у Феникса улыбка сменилась серьезным выражением. «Да, Спаркс, я их вытащил. Давай координаты выхода». Призрак и Необи подошли ближе, дабы слышать, что говорит оператор. Феникс даже включил громкую связь. Однако все слова Спаркса были о том, каким образом Феникс смог проворачивать такие странные штуки, что он долбанный Мерлин и все в таком духе. Прервав оператора, Необи потребовала данные о местонахождении выхода из матрицы. «Сейчас», — послышался голос Спаркса, — «Адамс-стрит, между 30-й и 40-й, там код уязвимый, я попробую пробить вам выход где-то в этих домах, будьте на связи». «Принято», — бросил Феникс и отключился. Он развернулся к призраку и Необи. «Вам придется довериться мне, мы уже доверились тебе», — прервала парня Необи. «Раз уж ты смог спасти наши задницы от агентов, то думаю, у тебя найдется пара трюков, чтобы вытащить нас из этого капкана». «Ты права, Необи», — загадочно улыбнулся Феникс. «Пара трюков найдется. Примечание к части. Видите ошибки? Стучите в ПБ. Касательно этого фика, я знаю, что совмещаю несовместимые фэндомы, но раз уж начал эту работу, то, думаю, стоит ее закончить. Хотя бы первый том. Бичина. Глава 16. Ранее капитан Логоса думала, что они получили в команду обычного одаренного, каких во всем Зионе наберутся сотни. Она думала, что Морфеус приставил к ним дополнительного человека в команду по той причине, что парнишка имеет некий потенциал, который можно реализовать в будущем, но на данный момент новичок ничего толком из себя не представляет. Однако, Необи поняла, как она ошибалась. Этой ночью Феникс поражал своими способностями. Неужели они нашли избранного? Неужели эти сказки Морфеуса? Правда, Морфеус говорил, что парень весьма одарен, но знал ли он насколько? Впрочем, не суть важна. Она расспросит Феникса и узнает, как он это делает, как он меняет матрицу по своему усмотрению, будто какой-то волшебник. Все это обязательно узнает, но позже. Сейчас главное выйти из матрицы и как можно быстрее просмотреть сообщение на диске. Из-за этой информации погиб ее друг. «Прошу», — Феникс улыбнулся и махнул рукой, приглашая Необи к обшарпанной кабине телефона-автомата. Призрак только что вышел. Силуэт парня исчез, а трубка повисла на длинном проводе, после чего при помощи манипуляций Феникса вновь оказалась на месте. Девушка без слов подошла к аппарату. Как только послышались однообразные трели, она уверенно подняла трубку. В следующий миг она почувствовала, как штекер покидает ее затылок. Необи открыла глаза в реальном мире. «Ты в порядке?» — спросил Спаркс, отключая мониторы перед ней. Необи потерла ноющую челюсть и приоткрыла рот. После апперкота от агента прошло минут 15, но боль все еще давала о себе знать. «Реальность несовершенна», — она поморщилась. «Ага, расскажи мне об этом», — пробормотал призрак, приподнявшись в кресле. Спаркс хитро ухмыльнулся. «Может, тебе укольчик сделать? Доктор Спаркс может тебе помочь. Хочешь?» Необи хмуро посмотрела на оператора. Тот под ее взглядом слегка поежился. «Сейчас все, что я хочу, это узнать, что на том чертовом диске», — проговорила Необи, разминая затекшую шею. «Спаркс, мать твою!» — прозвучал хриплый голос Феникса. «Долго мне еще с этой штукой в затылке сидеть? Это, знаешь ли, не очень приятно. Ой, неужели великий волшебник не в состоянии потерпеть пару минут?» Оператор, несмотря на тираду, подошел и послушно вытащил кабель из затылка Феникса. «Фух», — выдохнул парень, недавно демонстрировавший чудеса в матрице. «Реальность и вправду удручает», — подумала Необи. В матрице Феникс был красив, статен, могущественен. По щелчку пальцев творил такое, что даже во сне не представится. Невидимость, левитация, телепортация, манипуляции с реальностью, напоминающие магию и многое другое. Необи вспомнила, как он сделал их невидимыми, и как они все вместе прошли незамеченными мимо оцепления, предварительно спрыгнув с крыши почтового отделения. Девушка никогда не забудет тот момент, когда земля несется навстречу, а потом неведомая сила замедляет их полет, не давая разбиться в лепешку. Тогда, рядом с ним казалось, будто ничто не может ему помешать, будто Феникс неостановим, он может все, а сейчас. Сейчас Необи видела бледного, обессиленного человека. Испарина покрывала его высокий лоб. Глаза были красные от лопнувших сосудов. Под глазами темные круги. Руки парня слегка подрагивали. Дыхание тяжелое, хотя он и старался это скрыть. Очевидно, чудеса дались ему не так легко, как она думала изначально. Сейчас Феникс выглядел еще хуже, чем до погружения в матрицу. Феникс встал и кивнул на основные мониторы. «Давайте уже глянем, что в той посылке», — тихо произнес он. «Ты как?» — спросил призрак, заметив состояние парня. Феникс на его вопрос лишь махнул рукой и сказал, что в норме. Однако в следующий миг Необи заметила, как у парня из носа пошла кровь. «Ты явно не в порядке», — строго заметила она. Парень с непониманием уставился на капитана, но потом поднес руку к кровоточащему носу и посмотрел на алую жидкость на пальцах. «Ерунда», — бросил он. Феникс сделал шаг в направлении каюты. Внезапно ноги его подкосились, и он упал на колени. «Эй, ты чего?» — воскликнул Спаркс, подскакивая к парню. Но тело Феникса накренилось и распласталось по металлическому полу рубки. Призрак и Необи бросились к парню. Он был без сознания. «Что с ним?» — осведомилась Необи, осматривая лежащего в кресле новичка. «Хм, на самом деле ничего серьезного», — начал Спаркс, ознакомливаясь с информацией от датчиков, закрепленных на теле Феникса. «Сильное переутомление. Судя по всему, он совсем не спал с момента пробуждения. Это спровоцировало микроинсульт, но он поправится. Даже внутренние повреждения, которые он до этого получил в матрице, уже практически исчезли. На нем все заживает, как на собаке. Думаю, главное для него сейчас это покой. Хотя бы день он должен выспаться. Я вколол ему общеукрепляющее, так что все будет ок». Капитан кивнула. Хотя ей и хотелось серьезно поговорить с Фениксом, но дела превыше всего. «Раз так, то вернемся к насущным проблемам», — сказала Необи. «Спаркс, диск». Оператор загрузил кусок кода в конструктор. Дешифровка почти завершилась. На капитанском мостике Логоса воцарилась тишина. Секунды тянулись, словно часы. Однако, наконец, они получили полное сообщение, и Спаркс вывел его на главный экран. Перед ними появилось лицо темнокожего парня с короткой бородкой. «Говорит Тадиус, капитан Осириса. Сейчас 18:03, 14 декабря, и я боюсь, что это наша последняя передача. Меньше двух часов назад недалеко от БЗ-218 нам на хвост сели несколько охотников. Мы попытались уйти от них, поднявшись на поверхность, когда наши датчики словно сошли с ума. Мы не верили показателям, пока не попали в самую гущу армии. Их армии, она огромна, в сотни раз больше того, с чем нам когда-либо приходилось встречаться». Слова капитана Осириса иллюстрировались записями с камер наблюдения корабля, а также данными с голографических карт. От увиденного у экипажа Логоса волосы встали дыбом. Ведь армия машин, что встретил Осирис, бурила ход прямо над Зионом. «Вот же дерьмо», — выругался Спаркс. «Поддерживаю», — спокойно сказал призрак. Необи промолчала, но с оператором она также была согласна. «Нас преследуют», — тем временем продолжал Тадиус. «Корабль получил серьезные повреждения. Мы попытаемся выйти на связь через матрицу. Нам остается лишь надеяться, что каким-то образом информация, что представлена на этом диске, попадет в Зион, и будет еще не слишком поздно». Когда сообщение закончилось, на команду нашел какой-то ступор. Они не могли поверить в увиденное. Это просто не укладывалось в голове. Машины решили атаковать Зион. Однако атаку решили провести не в лоб, по основным путям, а сверху, через поверхность. Следует отметить, что пройти для машин через основные ходы, которые использовались Зионом, было возможно, но на основных блокпостах находились эмп, потому потери у охотников были бы невообразимы. Да и главные ворота пройти было непросто. Десятки метров титанового сплава обычными лазерными резаками не преодолеть. Потому данный ход машин невероятно рационален и при этом весьма неожидан. Безусловно, сопротивление бы рано или поздно узнало о надвигающейся катастрофе, но, вполне вероятно, что Зион попросту не успел бы подготовиться и собрать силы для отражения нападения. «А хватит ли у нас сил, чтобы отбиться?» — подумала Необи. «Или, возможно, Зион доживает свои последние дни». Необи отогнала мрачные мысли прочь. Она бросила взгляд на Спаркса и призрака. «Опускаемся на глубину передачи Зиона. Нужно передать эти данные немедленно». Через пару часов Логос встал на стоянку на нижних уровнях, в пределах диапазона приема Зиона. Они срочной шифровкой передали сообщение с Осириса несколько минут назад и теперь ожидали ответа. Вдруг поступил запрос на прямую связь. «Прямая трансляция с Зиона», — будничным голосом произнес Спаркс. Парня клонило в сон, и он едва подавил зевок. Но увидев, кто вышел на связь, сонливость как рукой сняло. «Мать честная, да это не как сам главнокомандующий собственной персоной». Необи пихнула оператора в бок. «Дай сюда». Необи стянула наушники со Спаркса и нацепила на свою голову, согнав парня с насиженного места. «Капитан», — кивнул главнокомандующий Лок, — «выражаю благодарность вам и вашей команде. То, что вы сделали, может оказаться поворотной точкой в этой войне. Мы сделали то, что должны были. Вам следовало бы благодарить не меня, а экипаж Осириса. Мы все обязаны им», — заметила Необи, опустив взгляд. Лок был ее парнем, однако на людях они, как правило, общались согласно уставу. «Их жертва не будет забыта», — произнес Лок. «Тем не менее, если бы не вы, то Зион не скоро узнал бы о надвигающейся опасности. У вас есть план, командир?» — спросила у Лока капитан Логоса. Главнокомандующий взял паузу, пожевав губой, но вскоре отдал приказ. «В данный момент я хочу, чтобы все корабли вернулись в Зион, все до единого, и как можно быстрее. Я поручаю это вам, капитан». Необи сухо кивнула. «Слушаюсь, командир». «И, капитан», — Лок замялся. «Необи, пожалуйста, будь осторожна», — закончил он. Взгляд его был весьма обеспокоенный. «Буду», — спокойно ответила Необи. «Насколько это возможно». Капитан Логоса отключила трансляцию и, сняв наушники, устало откинулась на спинку кресла. Вся их команда давно уже не спала, и в ближайшее время о сне они могут лишь мечтать. «Все до единого», — протянул призрак, качая головой. «Не припомню, чтобы такое случалось раньше. Будет непросто сделать столько звонков». «Да, ты прав, будет непросто», — согласилась Необи. «Именно поэтому нам придется звонить из аэропорта. Они не смогут отследить сразу все таксофоны. Мы разделимся и не будем задерживаться на одном месте». Она задумалась. Времени у них оставалось не так уж и много. «А что с Фениксом?» — спросил призрак. Необи хмыкнула и посмотрела на лежащего на кресле парня. «Впереди долгая ночь, и им предстоит еще одна тяжелая миссия. Однако в этот раз волшебник не сможет прийти к ним на помощь. Чудес не предвидится. Поэтому следует быть осторожными и рассчитывать лишь на собственные силы». «Пусть спит», — сказала капитан. «Он сегодня как никто другой заслужил это. И все-таки я не Мерлин. И близко нет. Всем магам всегда следует помнить, что ощущение всемогущества иллюзорно. Оно ложно. А еще такое понятие, как всемогущество, всегда относительно. К примеру, исходя из собственного опыта, могу заметить, что на каждого сильного темного лорда найдется свой герой. И не факт, что этот герой будет сильнее. Возможно, герой будет даже слабее, но обстоятельства превратят слабость ионова в преимущество, а некая третья сторона может дать в руки героя инструменты, которые помогут повергнуть темного лорда. Но это я отвлекся. Как я уже демонстрировал ранее, колдовать в матрице возможно, и благодаря двухнедельной практике мне почти удалось подавить магический источник, благодаря чему я мог проводить довольно заметные манипуляции с окружающей нереальностью. Однако всегда есть это самое «однако». Всплыли некоторые просчеты и недоработки с моей стороны. Во-первых, несмотря на то, что магическую силу в иллюзорном мире применять не нужно, чтобы колдовать в матрице, необходимо фокусироваться. Да, здесь все вертится вокруг довольно сильной концентрации и твердой убежденности в возможности того или иного действия. Иными словами, если ты в чем-то не до конца уверен, то магия будет выходить вовсе не так, как ты привык, а то и вовсе не выходить. Во-вторых, по моим ощущениям, чем дольше ты используешь чудеса в иллюзорном мире, тем слабее твои чудеса будут становиться с течением времени. То есть, так как долго концентрироваться на каждом элементе заклинания нельзя, то сознанию нужен периодический отдых. В противном случае, качество творимой волшбы будет теряться. В-третьих, сам иллюзорный мир имеет свои законы, а потому он не позволяет тебе делать все, что ты хочешь. В моем прошлом мире окружение пронизывала магия. Она сама порой помогала заклинателю, особенно если у него имелся концентратор. Ее можно было черпать и использовать в своих целях. Ритуалы, артефакторика, зельеварение не требовали постоянной концентрации. Они требовали внимания, соблюдения последовательности действий или вкладывания магической силы, но не концентрации. Сама суть магического мира поддерживала изменения, закрепленные действиями мага, по той причине, что они не были аномалиями. Здесь же реальность сопротивляется. Ее можно менять, но лишь с постоянным контролем со стороны одаренного. Отпускаешь контроль, и все возвращается в норму. Мир старается как можно быстрее избавиться от аномалий. Также я понял, что практиковаться в волшбе нужно именно в матрице, а не в конструкторе. Ведь одно дело, когда ты пытаешься изменить маленький кусочек симуляции, и совсем другое, когда ты стараешься гнуть законы целого иллюзорного мира. Это разная степень концентрации. Нужно прикладывать разные усилия. Поэтому все мои мечты о том, как я создам кучу артефактов и зелий в конструкторе, а после перенесу их в матрицу, разбились о суровую недействительность. А жаль, перспективы подобного направления были воистину прекрасны. «Ты думаешь совсем не о том», — прервал мои размышления знакомый голос. Я открыл глаза и обнаружил себя на платформе 9¾. Сама платформа была пустынна, а красный поезд, казалось, слегка потускнел. «Понятно, я снова сплю». Неудивительно, 2 недели продержался без сна, да еще и в режиме нон-стоп, плюс ко всему сильно выложился на миссии спасения, потому неудивительно, что я вырубился после выхода из матрицы. Я обернулся и увидел себя прежнего, сидящего на лавочке. То, что ты не пытаешься отрицать свою суть, уже несомненный плюс, не так ли? Я, старик, хитро ухмыльнулся и подмигнул мне. Нет смысла отрицать часть себя. Часть? Поднял бровь Дамблдор. Я, новая личность, образовавшаяся в результате смешения Альбуса Дамблдора и Генри Эриксона. Старик фыркнул. Не смеши. В тебе гораздо больше от тебя прежнего, чем от этого Магла. Разумеется, не стал отрицать я, подходя к скамейке. Но мне любопытно, почему я, мастер менталистики, а Клюмент или Гелимент со стажем, не могу избавиться от какой-то тульпы. Возможно, предположил Альбус, это потому, что ты этого не хочешь. Я очень хочу избавиться от тебя, старик. Не хочешь, покачал головой он. Ведь я единственный, с кем ты можешь поговорить по душам. Я не страдаю шизофренией, и мне не нужны воображаемые друзья. Я навис напротив старика. Дамблдор сверкнул очками-половинками и улыбнулся. Тебе нужен трезвый взгляд со стороны. Ты очень многого не замечаешь вокруг, и это печалит. Я задумался. И чего же это я не замечаю? Да, мне некоторые вещи кажутся странными, но не думаю, что сейчас стоит уделять этому время. А я думаю, стоит, заверил он. Начнем с последних событий. Вся эта история с почтой тянет на один сплошной фарс. Я осмотрел окружение. Все, как я помню, все в мельчайших деталях. Вот только не хватает самой малости, жизни, не хватает людей. Окружение изменилось, и я обнаружил себя в Хогвартсе в своем кабинете. Мы сидели в креслах друг напротив друга. Альбус попивал чай за рабочим столом. На серебряном блюде лежали мармеладки. «Угощайся», — махнул он рукой на сладости. Я на это лишь фыркнул. «И в чем же, по-твоему, фарс в этой ситуации с бандеролью?» Старик поставил чашку на блюдце и облокотился на стол. «Давай рассуждать логически», — предложил он. Команда Осириса во время одного из патрулей дальних рубежей кое-что узнала. Эта информация стоила им жизни. Но информация была настолько важна, что они воспользовались крайне ненадежным способом передачи. Следовательно, эта информация касалась напрямую сопротивления. Вполне вероятно, что она касалась самого Зиона. Следишь за ходом мыслей? Ну, пока все логично. Однако не понимаю, к чему это все. В ответ старику я кивнул и, взяв со стола мармеладку, закинул ее в рот. Ох, какой вкус, как же я скучал по нормальной еде. Так вот, продолжил он, следует вопрос, что именно может касаться Зиона, и что является срочной новостью, которую, несмотря ни на что, следует передать. Мне почем знать, говорю, беря чашку с чаем. Хм, а чай тоже неплох. Возможно, мне следует почаще спать, дабы получать удовольствие от столь простых вещей хоть во сне. Ты совсем не хочешь думать, огорченно покачал головой Дамблдор, что может грозить Зиону. Я взял еще одну мармеладку. Вкусные они, заразы. Машины, предположил я. Верно, кивнул Альбус. Но машины всегда угрожают Зиону. Тогда возникает следующий вопрос. Что же произошло, раз машины вместо гипотетической пассивной угрозы превратились в активную и вполне реальную? Я задумался, и ответ нашелся весьма быстро. Вторжение. Они собираются атаковать Зион, но почему именно сейчас? Почему они не сделали этого раньше? Старик отпил от кружки и пожал плечами. Чего не знаю, того не знаю. Однако возникает следующий вопрос, достаточно банальный. Что делать? Некоторое время мы просто сидели и пили чай с мармеладками. Вопрос и вправду тривиальный, но оттого не менее насущный. До сих пор не могу забыть те ужасы, которые я наблюдал в том кошмарном видении. Видении, что показало мне мое альтер-эго. Машин просто больше, гораздо больше. Людей задавит числом. Горстка революционеров обречена, и я вместе с ними. Один я не выживу. В мертвом немагическом мире с нулевым энергетическим фоном, без ресурсов, без еды, без крова, в общем, ситуация кошмарная. Хотя если так подумать, то что мешало машинам уничтожить людей раньше? До этого я над этим не задумывался, но сейчас мне совершенно непонятно, почему Зион все еще стоит, а сопротивление функционирует. В этом нет никакого смысла. Если мы его не видим, это не значит, что его нет, хмыкнул Альбус. Мало информации, говорю, нужно узнать больше. Но узнать не у кого. Революционеры вряд ли знают ответ.